Глава 14. Штормит. Саундтрек «Viva Forever» Spice Girls. Каталина. То, с какой заботой Рэйвен надевал на Валенсию свою белую футболку с принтом черной молнии, не входило в продуманный мной сценарий. Это было очень интимно, нежно и заботливо. А как он тер ей плечи? А как она обнимала его? Очевидно, их отношения не закончены. А я чокнулась, если рассчитывала сразить его наповал своим образом. Ленси в мокром виде в сотни раз сексуальнее меня. Для этого ей хватает одной мужской футболки и бесконечных стройных ног. Мы с ней разные во всем, и этот контраст особенно подчеркивается нашей одеждой. Она в белом, я в черном. Да чего символично. Находиться здесь бессмысленно. Все, что я хотела увидеть, увидела. Каждое слово Доминика – пустой трёп. Любящие глаза – моя фантазия, а он сам – редкостная сволочь. Должно быть, на его уловке обольстителей покупаются все девки. Их не в чем винить. Я купилась в том числе. Причем еще на том этапе, когда он помассировал мой язык своим и устроил презентацию отличного члена. Как же дешево я стою. «Какие люди!» — окликает нас Доминик с притворной радостью в голосе. Поворачиваю с милейшей улыбкой и состраиваю удивленный взгляд, словно наша встреча — полная неожиданность, и секундой ранее я не следила боковым зрением за приближением их милой парочки. Здороваюсь в ответ, глядя на Валенсию, а не на Доминика. Смотреть на него и его спортивный пресс нет ни малейшего желания. Он вскользь пожимает руку Крису, будто ему противен этот контакт. И, исказив губы в пародии на улыбку, проговаривает. «Быстро вы покувыркались!» Мою деланную приветливость как ветром сдувает, а присутствующие недоуменно замолкают. Даже Валенсия опешила. «Рэйвен!» – предупреждающе цедит Кристиан, шагнув к нему. «Вот черт!» – смеется Доминик не своим привычным смехом. «Извини, дружище, решил, что у вас нет от нас секретов, раз ты на весь чат назвал причину опоздания». Чересчур усердно пошлепав Криса по плечу, Рэйвен задерживает на мне обвиняющий взгляд, а затем до того сильно сжимает челюсти, что на скулах проступают твердые бугры. Ведет себя так, будто я в чем-то виновата. «Еще увидимся», — говорит Рэйвен Ортису больше с наездом, чем с добродушием, и под неловкое всеобщее молчание делает пару шагов назад, а затем разворачивается и уходит. Растерянная Валенсия одаривает нас извиняющейся улыбкой и удаляется за ним. Парень, встретивший нас на пляже, тоже ретируется к друзьям, оставив нас вдвоем. Кристиан пытается заключить мою ладонь в свою, но я протестующе скрещиваю руки на груди, уже не понимая, чем конкретно я недовольна в данный момент. Наверное, всем. Если Доминик не врал, а я почему-то верю ему, то участники какого-то чата считают, что мы задержались так, как трахались. При благоприятных условиях я, возможно, закрыла бы глаза на то, что мой бойфренд докладывает посторонним о нашей интимной жизни. Но условия сейчас максимально неблагоприятные. И о чем еще мог лгать Ортис по поводу меня и нас? Он осознает, что лишает доверия к нему. Я встаю в позу. «Про какой чат речь?» «Без понятия. Рэйвен – любитель конченых шуток». «Не похоже, что он шутил». «Лина, ты захотела пособачиться? Ты на чьей стороне, не понял? На его?» Сердито выгнув бровь, Крис тычет пальцем в направлении ушедшего Доминика. «Я угодила в западню. Прямо сейчас у меня появился превосходный шанс заявить Кристиану, что я точно не на его стороне, разорвать наши отношения, скатившиеся под плинтус, и вызвать такси. Но такое поведение будет выглядеть по-дурацки. Сорваться прочь одной, без своего парня – сразу после короткой беседы с Домиником и Валенсией – слишком говорящая выходка. Он поймет, что я умотала из-за него. Что может быть унизительнее? Желание доказать свою самодостаточность одерживает верх. Ладно. Увиливаю я от ответа. Идем к остальным. Глупо стоять здесь. Снимаю босоножки и, подцепив ремешки пальцами, преодолеваю путь по песку босиком. Так удобнее. Или я просто хочу занять руки и не позволять Крису прикасаться ко мне. Часа через два солнечный круг наполовину скрывается за горизонтом, оставляя вокруг себя лишь оранжевый ореол. С моря дует прохладный ветер, пробираясь под тонкую ткань платья. Оно что есть, что нет, ни капли не греет. Подсаживаюсь ближе к костру, пользуясь тем, что Кристиан занят болтовнёй с приятелями. Он по обыкновению набычился на меня и вместо того, чтобы извиниться, решил отстраниться. Мне тоже стало значительно веселее благодаря вину и кесадилье, приготовленной на решетке. Пришлось согревать себя изнутри, раз снаружи нечем и некому. Я затесалась в компанию к болтливым девушкам, чьих имен не запомнила. Поддерживать беседу удается урывками, но это лучше, чем то и дело поглядывать на беззаботного Доминика. После нашего с Крисом приезда он с Валенсией и еще несколькими знакомыми отправился кидать фрисби. Нельсон вечно промахивалась и будто нарочно задирала руки повыше, сверкая задницей в белоснежных стрингах. «Обязательно скакать в футболке Доминика? Не понимаю. Где ее одежда?» «Рэйвен был в Вашингтоне. Я слышала, он приехал сюда сразу из аэропорта». Сплетничает темненькая слева, и я махом бодрюсь, чуть не поперхнувшись напитком. Ее подружки начинают смеяться, пуская шуточки про то, как он и на смертном одре попросят замутить вечеринку. А я теперь не могу думать ни о чем другом. Зачем Доминик улетал? Может, у него что-то случилось? Делаю вид, что поправляю ножки стула, а сама мимоходом смотрю на него, словно смогу телепатически узнать ответ на этот вопрос. Его довольное лицо – сомнительный признак больших проблем. Но глубоко-глубоко внутри зарождается крохотная радость от того, что американец не выходил на связь по веской причине. Быстрый взгляд на смеющуюся Валенсию, и эта радость вновь погибает. На нее же он нашел время. С другой стороны, для чего устраивать такое издевательское приветствие нам с Крисом? Ему должно быть на нас плевать, разве нет? «Каталина, идем с нами?» Обращается ко мне темненькая справа. «Куда?» «Поплаваем. Сейчас в воде теплее, чем здесь. Никогда не купалась вечером?» К собственному удивлению, мотаю головой отрицательно. «Действительно, почему я не делала этого раньше?» Пляж постепенно погружается в сумерки, и я представляю, как прохожу мимо Доминика. Отвлечется ли он от игры? Может, проверить? Что я теряю? В полутьме мое тело будет выглядеть более выигрышно, и не придется стесняться. Ноги, правда, не станут длиннее на 20 сантиметров, но хотя бы замаскируются белесые растяжки на бедрах и животе. К тому же сидеть тут в одиночестве, барахтаясь в тоске, не моя история. Каталину Веласкес должны уважать, а не жалеть. Чужакам не следует знать, что творится у меня внутри. Древняя мудрость. Давать ключ от своего дома можно только надежным лицам. Остальные войдут, не разуваясь, а вдобавок обчистят. Такой мудрости, вероятно, нет, но пусть будет. Решительно встаю вслед за девчонками, и меня слегка ведет в сторону. Хихикаю над своей неуклюжестью и, допив вино до дна, оставляю стакан на столике. Извилистые огненные ленты от костра слегка размываются перед взором, а песок под стопами кажется чересчур зыбким, лишая необходимой устойчивости. Но я не отстаю от впереди идущих. Метнув взгляд в ту сторону, где раньше находился Крис, обнаруживаю его все там же. Он бурно жестикулирует, демонстрируя какие-то игровые приемы, и меня не замечает. Неудивительно. На пляже шумно, многолюдно и почти темно. Чем дальше от костра и беспроводных светильников, развешанных на палатках, тем темнее, особенно у кромки воды. Но главную интересующую меня персону я высматриваю без проблем. На свой страх и риск поворачиваю голову влево и задерживаю взгляд на Доминике. Я быстро добиваюсь своего. Поймав летающую тарелку, он останавливается, и наши глаза встречаются. Судя по свирепо сдвигающимся бровям и помрачневшему лицу, Рейвен догадывается о цели моего прихода. Он бегло осматривает нашу компанию, оглядывается назад, туда, где развлекается Кристиан, и возвращает внимание опять ко мне. Я снова узнаю того парня, который еле сдерживался сначала в машине перед домом Октавио, а потом возле забора. Ему не плевать. Я не настолько пьяна, чтобы спутать беспокойство в его прищуренных глазах с равнодушием. Наш зрительный контакт длился 10 секунд. Но он сказал гораздо больше, чем слова, выплюнутые Домиником при нашем появлении. Он ревнует. Его призывают включиться в игру, и я первая разрываю наши взгляды. Девочки успели раздеться до купальников и забежать в волнующееся море. Развязываю пояс и снимаю через голову платье, проклиная предательские мурашки и восставшие соски, отчетливо проглядывающие через тонкую ткань. Из-за взбаламученной волнами воды не видно дна, и это не внушает доверия. Но я все же делаю несколько бодрых шагов вперед. Окутывающее тепло дарит расслабление. Здесь действительно комфортнее, чем на суше. С глубиной песок под ногами переходит в мелкую гальку, но дальше, чем по пояс, заходить побаиваюсь. Бесстрашные пловчихи заплывают вперед, катаясь на гребнях. Их макушки хорошо различимы на фоне серо-розового горизонта. Справа виднеются валуны, о которых угрожающе ударяются волны. Не хватало прибиться туда же. Я плаваю не настолько надежно. С запозданием вспоминаю про морскую живность. По слухам, по ночам к берегу подплывают скаты, осьминоги и скорпины. Но еще не ночь. В крайнем случае, первым делом они доберутся до девчонок. Они же ближе. Улыбаюсь своей самоиронией и, переждав волну, приседаю, окунаясь по шею. Запрокидываю голову назад, погружая волосы в водную мягкость и ненадолго прикрываю глаза в надежде очистить разум от назойливых мыслей. Доминик просил меня признать чувства. Так вот сейчас мой внутренний голос не только признает их, он вопит о том, чтобы я рискнула. Хорошо, что я еще в состоянии заткнуть эти вопли. Рейвен не создан для чего-то серьезного, а я так и заявила, что отказываюсь от второй роли. Ни за что. Прежняя злость возвращается. Что я делаю, черт возьми? Кому и что доказываю? Выйти из воды, одеться, потребовать Кристиана увести меня домой. Таким должен быть мой план на ближайшую жизнь. Не откладывая его, выпрямляюсь во весь рост. Новая волна немного сносит с места, и я брезгливо ойкаю, когда моих ног касается что-то пушистое. Или волосатое. Водоросли. Наверняка это водоросли. Разворачиваюсь к берегу, и вдруг слышу свое имя. Оно звучит громче, предостерегающе, голосом Доминика. Не успеваю сообразить, что к чему, как мне в лицо прилетает какой-то предмет, высекая пестрые искры перед глазами. Не удерживаясь на ногах и падаю назад, уходя под воду с головой. Приземляюсь с задницей в мохнатую массу, и жалящая боль пронзает бедро. Гребу руками и ногами, не понимая, где вверх и низ. Выныриваю. Касаюсь стопами дна, выискивая глазами берег. Всего один глоток воздуха, и меня накрывает встречной волной. Соленая вода попадает в нос и рот, и меня закручивает водоворотом в черную неизвестность. Перед глазами пузыри и беспросветная тьма. Взмахи конечностями даются все сложнее. Кислорода все меньше и меньше. А через мгновение мое лицо обдает прохладным воздухом. Откашливаюсь, вцепляясь в того, кто меня достал из этой смертельной пучины. Горечь в глотке вызывает рвотные позывы, и я силой сжимаю кулак, пряча в нем большой палец. Этот отвлекающий фактор срабатывает. Рефлекторно обхватываю пояс спасителя ногами, не желая снова упасть в воду. Дышу жадно, словно каждый следующий вдох последний. Шмыгаю носом, не веря в произошедшее. Утонуть почти у берега? Запросто! Обращайтесь, научу бесплатно. Зато протрезвела моментально. Парень выносит меня на мелководье и ставит на ноги, рассерженно приговаривая. «Китти, ты ходячая катастрофа!» У меня перехватывает дыхание. «Это Доминик! Меня вытащил Доминик!» Он отстраняется и тут же опускает взгляд к моей груди. Вероятно, я не только нахлебалась, но и смыла часть мозга, так как не сразу соображаю, почему его глаза расширились, а губы изогнулись в ухмылке. «Я под впечатлением, но мы не на нудистском пляже». Рэйвен тянется к моему лифчику и по-хозяйски поправляет его чашки, сдвигая к центру. От шока я и не почувствовала, что они разъехались по бокам. Не очень своевременно прикрываюсь ладонями, но рот будто склеили. Не могу выжать из себя ни звука. Боже мой, Доминик видел меня голую. Ну ладно, полуголую. Постойте-ка, он действительно произнес «я под впечатлением»? Это вранье для красного словца или первая правдивая мысль? Верится с трудом, если учесть обстоятельства. Даже представлять не хочу, как выгляжу после прокрутки в центрифуге из волн. На всякий случай провожу ладонью по волосам, проверяя, нет ли в них противных водорослей. «Каталина, как ты?» К нам подбегает взволнованная Валенсия, а я не знаю, что ответить. «Как я?» Мои легкие прополоскало морской водой, но этот факт почти вытеснился из памяти вопросом о том, понравилась ли моя грудь Доминику. Боюсь, в данный момент присутствующий не оценит, если сказать об этом вслух. К нам подтягиваются остальные игроки, бросавшие фрисби. «Нормально, кажется», — запинаюсь я, дрожа от холода. «Извини меня, я случайно». Блондинка рядом с Валенсией показывает на свой лоб, подразумевая мой. Раскаяние не выглядит искренним. Доминик берет меня под локоть и подталкивает вперед. «Каталина, идем к свету. Надо тебя осмотреть». Он подхватывает мое платье, комкая его, и ведет меня в сторону цивилизации, оставляя столпившихся позади, в том числе в Валенсию. Самое забавное, Крис до сих пор не в курсе несчастного случая. Меня обдувает прохладой до тряски. В море было куда теплее, но впредь никаких заплывов по ночам. Доминик входит в ближайшую к нам палатку и почти сразу выходит. Включает подвесной фонарь, закрепленный сверху на штырьке, и оборачивает мое лицо ладонями. Вертит туда-сюда, угрюмо рассматривая лоб. «Заходи внутрь и снимай с себя купальник. Я вернусь через пару минут». «В каком смысле? Зачем?» Заикаюсь я, ошалев от приказа. «Он в своем уме?» На губах американца начинает поигрывать ироничная улыбка. «Китти, ты о чем подумала? Я схожу в машину за аптечкой и сумкой, оденешься в мои вещи». Сглатываю нервный комок и возражаю, как бы мне не хотелось укутаться в тепло с его запахом. «У меня... есть своя одежда. Дай сюда». Пытаюсь выдернуть платье, торчащее из кармана шортов, но Доминик отшагивает. «Теперь нет». Он встряхивает шифоновую ткань в воздухе и, злорадно усмехнувшись, легким движением рвет его. С треском. Прямо посередине. «Хотел сделать это сразу, как увидел тебя в нем». «Это платье сестры, дурак!» Я едва не захлебываюсь воздухом от возмущения, а он обыденно улыбается. «Я компенсирую. Все равно эта тряпка тебя не согреет». Опустив многозначительный взгляд к моему лифчику, Доминик устремляется к парковке, бросив меня одну в полном замешательстве. Возможно, у этого шоу были зрители, но я до такой степени устала переживать обо всем и обо всех, что послушно отправляюсь в палатку. Я не обязана отвечать за чужие поступки. Не понимаю, что нашло на Рэйвена, и не хочу понимать. Меня атакуют обнадеживающие мысли, но приглушаю их усилием воли. Буду действовать по ситуации. В первую очередь необходимо переодеться. Подумать только! Он разорвал платье! Хотел сделать это сразу, как увидел тебя в нем. Армия наивных мурашек проносится от копчика до затылка. Что он имел в виду? Ему не понравилось, как я выгляжу в платье? Или понравилось? Доминик ведет себя странно, непредсказуемо, а я боюсь обмануться в сотый раз. Но его взгляд... Господи, он смотрел так, будто я уже принадлежу ему, а поблизости нет людей. Дева Мария, дай мне сил справиться со своими внутренними демонами, склоняющими к развратным помыслам, и пошли мне побольше ума. Пожалуйста, неужели я о многом прошу? Встав в углу палатки, стягиваю плавки по ногам и шиплю, случайно задев рану. Пребывая в адреналиновом коматозе, я и забыла про нее. Изворачиваюсь в пределах своей гибкости, пытаясь оценить масштаб ущерба, но замечаю лишь темную точку в том месте, где бедро переходит в ягодицу. Освещения снаружи недостаточно, чтобы адекватно рассмотреть кожу. Осторожно трогаю ранку пальцем, и укол боли ощущается острее, словно там что-то вроде занозы. Мысль о ядовитых морских ежах в одночасье отзывается головокружением. «Китти, держи!» Из проема высовывается рука Доминика со спортивными штанами, свитшотом и ремнем. «Как оденешься, выходи, обработаю лоб». Выдергиваю предоставленную одежду и кладу рядом на стопку нерастеленных спальных мешков. «Что же делать? Если во мне застряло что-то ядовитое, счет может идти на минуты. Как назло, поврежденный участок начинает полыхать и чесаться». Аккуратно провожу по нему ладонью и к своему ужасу обнаруживаю припухлость. Раздумываю всего мгновение, прежде чем натянуть трусы обратно и обратиться к Доминику. «У меня проблема». «Я бы сказал, у тебя их несколько». Бурчит он снаружи, но в ответ на мое молчание встревоженно заглядывает в палатку. «Что случилось?» Вращаю пальцем возле бедра и, старательно скрывая смущение, признаюсь. «Оно здесь. Боюсь, меня кто-то укусил в воде, или я наткнулась на что-то колючее. Не могу рассмотреть». Вижу, что Доминика тянет улыбнуться, но он сдерживается. Мазнув взглядом по нижней части моего тела, Рэйвен проходит внутрь. Ставит на пол автомобильный чемоданчик с лекарствами и, присев возле меня на одно колено, принимается рассматривать рану вблизи. Эта поза выглядела бы романтично, если бы не комичность происходящего. Обхватив мои бедра, он поворачивает меня под более удобным углом, а потом включает фонарик на телефоне. Чудесно. Я хотела скрыть растяжки, а в итоге меня сейчас будут разглядывать чуть ли не под увеличенным стеклом. Но эти тревоги быстро забываются благодаря шероховатой мужской ладони, нежно обследующей верхнюю часть моей конечности. Мне теперь становится горячо везде, не только в болезненном месте. Вода с мокрого купальника стекает по животу и внутренней поверхности ног тонкими струйками. Но это ничуть не помогает. Наоборот, усугубляет мое состояние. «Я вот-вот умру», а думаю о крайне запретных вещах. Доминик щупает кожу, надавливает несколько раз на прилегающие участки сосредоточенным видом и задевает очаг боли. Не могу сдержать стона. Я вообще плохо переношу любые травмы. Они для меня априори несут смертельную опасность. «Ситуация критическая», — выносит вердикт Доминик. «Придется отсасывать яд». «Отсасывай! Чего ты ждешь?» – выкрикиваю я в испуге. Засмеявшись, он лезет в аптечку. «Обычно так говорю я». Кривлюсь с отвращением от его слов. «Избавь меня от деталей своей интимной жизни». Собираюсь отшагнуть в сторону подальше от него, но будто уловив эти мысли, Доминик сжимает мою ногу выше колена, фиксируя на месте, и поднимает посерьезневший взгляд к моему лицу. «Не шевелись, иначе я подумаю, что она тебя волнует». «О, если бы он знал, насколько сильно меня волнует его интимная, и не только, жизнь!» По правде говоря, именно этот фактор и поспособствовал тому, что мы оба в данный момент находимся здесь. Вдвоем. Разве не этого добивалось мое отравленное влюбленностью подсознание? Разумеется, в мои планы не входило тонуть, но провокация с раздеванием на пляже превзошла самые смелые ожидания. Что бы ни значили поступки Доминика, их нельзя отнести к безразличию. Вразрез с желанием пошевелиться, горделиво делаю с точностью да наоборот. Замираю, что побуждает нахальную улыбку моего спасителя и еле слышное «Так и знал». Подавляю желание спросить, о чем конкретно он знал, и продолжаю беззвучно наблюдать за манипуляциями брюнета. Если мое беспорядочное дыхание через нос можно назвать беззвучным. Оставив одну руку на прежнем месте, он разрывает зубами металлический пакетик, вызывая у меня бесстыжие ассоциации, и высыпает на злосчастную ранку какой-то голубоватый порошок, светящийся словно фосфор. Через несколько секунд я чувствую легкое онемение вместо жжения. Доминику следовало бы встать и уйти, ведь первая помощь успешно оказана. Но вместо этого он отбрасывает опустошенную упаковку и возвращает взгляд к моим глазам. То, что в них пламенеет, вдребезги разбивает все надуманные предположения. Он сейчас открыт передо мной. Не играет, не фальшивит. Делает то, что хочет, и то, что хочу я. Доминик раскусил меня. Он плавно ведет ладонь вверх и смещает фокус внимания на те места, которых касается. К левой руке добавляется правая. Она скользит с задней стороны, а я каменею от этого чувственного акта, не в силах оказать сопротивление. Слишком приятно, слишком неожиданно, слишком возбуждающе. Просто слишком. Рейвен доходит до края плавок между моих ног и останавливается. Время тоже будто застывает. Будь я проклята, если Доминик не задержал дыхание вместе со мной. Он прижимается губами к коже прямо возле раны и с нежностью целует. Раз, два, три. На третьем поцелуе его ладонь добирается до задницы и сжимает. Настойчиво. Нетерпеливо, стянущий болью, разливающийся жаром во всех направлениях разом. Мокрые купальные трусы больше не кажутся холодными. Чувствую, как там все набухает и изнывает от нарастающей потребности в касаниях. Бог мой, что мы творим? А если кто-то зайдет сюда? Мы оба знаем, к чему все идет. Да, Кэти? Проговаривает Доминик хрипло и застает врасплох следующим действием. Сдвигает мои плавки, открывая для себя. Кратковременная прохлада на чувствительной коже тут же стирается поглаживанием теплых пальцев. Всхлипываю, едва не рухнув на пол от новых ощущений, ударивших вниз раскаленной стрелой. Доминик проникает на самую малость. Кружит. Кружит. Растягивает последствия моего возбуждения. Сдвинутая ткань грубо впивается в кожу, добавляя остроты всем испытываемым сейчас чувствам. Его глаза с жадностью провожают каждое скользящее движение. Еще никто не смотрел на мои интимные места так близко, с таким упоением. Большой палец дразнит клитор, и от двойной стимуляции у меня закатываются глаза. Ноги слабеют. Мысли пляшут. «Тебе нравится? Или мне прекратить?» «Надеюсь, он шутит?» Вонзаю пальцы в мускулистые плечи, прощаясь с остатками стыда, и прошу срывающимся голосом. «Нет, нет, не останавливайся. Пожалуйста». Доминик произносит ругательство на английском и с хриплым стоном прикусывает кожу на моем бедре. Движение его пальцев становится все резче, нетерпеливее. Болезненная волна подкрадывается к низу живота, обещая накрыть меня самым невероятным оргазмом в жизни. Во мне просыпается нечто безумное, жадное, схожее с голодом. Только организм требует вовсе не еды. Мне мало, очень мало. И вдруг купальник возвращается на место. Доминик встает так быстро, словно опасается передумать. Мои щеки оказываются в объятиях широких мужских ладоней. Расстояние между нашими лицами уничтожается за доли секунды. В темном мраке ожесточенного взгляда искрит мощное желание вперемешку со злостью. Зверская смесь, но безумно вкусная. Какой же Ник красивый! Идеальные черты с мимикой плейбоя. Он рожден разбивать женские сердца, а я, видимо, рождена, чтобы рисковать этим жизненно важным органом. Почему Рейвен остановился? Я хочу его так сильно, что сводит пальцы. «Поцелуй меня!» Требую смело, находясь во власти опьяняющей дымки, и делаю то, о чем фантазировала наедине с собой. Пробегаюсь кончиками пальцев по животу с выразительным рельефом. Черт, я беспокоилась, что нас застукают, а теперь готова умолять о продолжении. Немыслимо. Мышцы атлетического пресса подрагивают от моих прикосновений, и по гладкой коже рассыпаются мурашки. Зеленые глаза заволакивают желанием, но вопреки реакциям тела, Рейвен лишь дьявольски улыбается и качает головой в отрицании. Внутри меня что-то трескается от этого отказа. Щемит похлеще той острой занозы, о которой Доминик заставил забыть. Мои ладони соскальзывают вниз, задевая ощутимую эрекцию в шортах, облепивших спортивные бедра. Он противоречит сам себе. Задницу мне целовал, пальцем в меня нырнул, член у него встал, а губы в губы не хочет? «Нет», — озвучивает он вслух то, что и так понятно. «Мы это сделаем, как только ты перестанешь быть трусихой». Моментально вскипаю. «Я трусиха? Это ты исчез на несколько дней?» «Скучала?» «Ни капли». «Какой же у тебя сложный характер!» Выкладывает он с выдохом. «Сложные механизмы, самые надежные. Парирую я, храбро задрав подбородок, а саму лихорадит под гнетом мрачного взгляда. Рейвен медленно оглаживает пальцем область под моими губами и кивает в согласии. «Мне нравятся сложности. Какого черта ты все еще с ним?» «Я не...» «Лина, ты здесь?» Басистый голос Кристиана не дает мне договорить. Испуганно отпрянув от Доминика, отзываюсь. «Да, я здесь. Доминик, спасибо за одежду, а теперь выйди. Тебя, наверное, Валенсия обыскалась». Не передать словами выражение его лица. Оно источает обвинение, укоризну, гнев, желание придушить. «Пожалуйста, не надо». Прошу я одними губами, разгадав его намерение сдать нас Крису. Доминик стискивает челюсти и, злостно отбросив в сторону тканевую створку, покидает наше убежище. «Что мне нужно было сказать, по его мнению? Я непременно поговорю с Кристианом, но не при его приятелях и знакомых. Это нечестно и несправедливо. Мы встречались больше года. Одно это заслуживает достойного расставания». Как можно быстрее снимаю чертов купальник и надеваю одежду Доминика. В эти штаны влезло бы две меня, но ремень должен спасти ситуацию. Я обработал ей рану и помог достать шип от фугу. «На, держи. Пусть Каталина выпьет эту таблетку на всякий случай». «Шип от фугу?» Одеваюсь со скоростью солдата, навострив уши, но сначала путаю зад и вперед. Потом обнаруживаю, что кофта вывернута наизнанку. Мне сегодня прямо-таки сопутствует удача. «А ты у нас в зоологи и доктора записался? Больше некому было этим заняться?» Насмехается Крис. «Каталина должна была подождать, пока ты натреплешься с приятелями?» «Слушай, Рейвен, ты вконец охренел. Лине не нужны такие друзья, как ты. Держись от нее подальше». Короткий смешок Доминика вынуждает насторожиться, лишь бы до драки не дошло. «Ты не доверяешь мне или Каталине? Если ей, то у меня неутешительные новости, Ортис». Становится тихо, и я как раз заканчиваю с ремнем. От спешки и дрожи в пальцах не получалось совладать с непривычной защелкой. Выхожу из палатки в мешковатом мужском одеянии со скомканным купальником в руках и упираюсь в разъяренного Кристиана. Доминика здесь нет. Он ушел. «У тебя кровь!» — скалится Крис, тыча пальцем над моей бровью. «Какую рану он тебе обрабатывал?» «Расскажу по дороге». Отвечаю я с небывалым спокойствием и устремляюсь к костру за оставленными там босоножками и сумочкой с телефоном. Когда решение принято, гораздо легче выстраивать общение.